Глава 49. Спасение. Темные заклинатели были совершенно неорганизованными, и вместо того, чтобы собраться в пределах кладбища, где их всех дружно накрыло бы заготовленными талисманами, просто слонялись вокруг, временами глупо подхихикивая и бормоча что-то себе под нос. Их главарь оказался на вид самым адекватным. Он чуть ли не за шкирку расставлял по нужным местам своих подчиненных, чтобы можно было начать ритуал. Наконец-то ему удалось более-менее упорядочить эту толпу. И Вика тут же активировала ловушку. Она заранее разместила на близлежащих деревьях пачки парализующих талисманов. И сейчас все разом запустила, заставив разлететься во все стороны и облепить всех присутствующих, кроме нее и Сяо Юна. К счастью, состряпанная на коленке западня сработало как надо, и все люди, находившиеся на кладбище, тут же попадали на землю, не в силах пошевелиться. Только вот на зомби эти талисманы не действовали. К тому же из-за парализации многие темные заклинатели утратили контроль над своими созданиями, и те тут же бросились на собственных хозяев. Но здесь уже вступили в игру големы, и невидимый Сяо Юн, утаскивавший в темноту самых сильных зомби и призраков. В этот раз миндальничать было некогда, и он не пользовался когтями, а просто глотал всех подряд мертвяков. На вкус оказалось не очень, но тут уж ничего не поделаешь. Вика тоже не стояла без дела. Она рубила зомби уже привычными, стремительными движениями, натренировавшись в многочисленных данжах. Всего мертвецов было почти 150, но с ними смогли расправиться так быстро, что вышедшие из-под контроля зомби успели прикончить лишь 7 человек. Почти все они оказались темными заклинателями. И только наставнику из Ордена Феникса не повезло. Один из поднятых волков успел разорвать ему шею до того, как Вика разрубила его на части. Некоторых учеников тоже покусали, но, к счастью, это сделали человеческие зомби. Да и зачарованные орденские одежды помогли, поэтому раны были не очень страшными. Местные мертвяки были не заразными, так что случайного зомби-апокалипсиса можно было не опасаться. Со всеми темными заклинателями и ходячими трупами удалось покончить буквально через пару минут после активации ловушек. Так быстро они с Сяо Юном еще ни разу локации не зачищали. Можно сказать, поставили личный рекорд. Вика сорвала с себя скрывающие талисманы и бросилась освобождать учеников. Первым делом она отлепила парализующий талисман и срезала веревки с Шэн Ли, поручив ему развязать остальных. А сама тут же занялась сестрой Сливой. Все же целитель в данной ситуации – самый полезный человек. И если она серьезно ранена, то дела их плохи. Сначала Вика разрезала мечом вервия бессмертных и проверила пульс Чунь-Лань. К сожалению, она не могла, как другие заклинатели, поделиться своей ци. Но Шимэй в прошлом показала ей несколько важных акупунктурных точек. Так что сейчас девушка применила знания на практике. Это сработало почти как на шатырь. Чунь-Лань судорожно вздохнула и открыла глаза. Она хотела что-то сказать, но вместо этого лишь раскашлялась. Вика тут же достала из инвентаря несколько укрепляющих зелий и восстанавливающих отваров, которыми сестра Слива периодически пыталась напичкать Вэньхуа, мотивируя это его хрупким здоровьем. Отвары были на редкость мерзкими на вкус, так что девушка вскоре научилась виртуозно прятать их в инвентарь, и у нее там уже приличный запас скопился. И сейчас она с удовольствием влила несколько из них в слишком заботливую целительницу. Зелья действительно оказались чудодейственными, и минуту спустя Чунь-Лань уже была на ногах. У этих темных заклинателей были сообщники. Сразу же начала выяснять Вика, опасаясь, что к похитителям может подоспеть неожиданная подмога. «Нет», — слегка охрипшим голосом ответила целительница. «Все эти твари сейчас здесь!» Совершенствующиеся присоединились к процессу освобождения учеников от пут и оказанию всем первой помощи. Вика отдала остальные укрепляющие зелья Чунь-Лань и под ее упрекающим взглядом лишь развела руками. Ей все эти отвары, как мертвому припарка. только зря ценные продукты переводить». После этого она нашла взглядом Дандан и поспешила к ней. Девочка все еще лежала связанной на земле, причем в суматохе упала лицом вниз. Вика подняла ее, освобождая от веревок, кляпа и талисманов, и чуть не охнула, увидев, что с ней случилось. Когда пленников только заносили на кладбище, девушка заметила, что у Дандан все лицо в крови, но лишь сейчас увидела, что на лбу и щеках ее ученицы вырезаны символы. Кто-то из этих свихнувшихся заклинателем ножом нанес на нее воскрешающие знаки, чтобы после смерти она переродилась в лютого мертвеца. Вообще-то, такие символы темные заклинатели обычно просто рисуют на жертвах своей кровью. И только боги знают, что может случиться, если на ком-то их вырежут ножом, а потом проведут ритуал. Теоретически, получившаяся нежить станет сама себе хозяином, да к тому же просто невероятно сильной. Нужно быть действительно сумасшедшим, чтобы вообще ставить подобные эксперименты. Впрочем, от темных заклинателей другого и не ожидалось. Заметив реакцию учителя на ее вид, Дандан разрыдалась. До этого она еще как-то держалась, изо всех сил цепляясь за переполнявшую ее ненависть. А сейчас осознание того, что она теперь навсегда стала жуткой уродиной, накрыло ее с головой. У Вики просто сердце разрывалось при виде ее любимой ученицы. Она готова была лично переломать руки тому уроду, который это сделал. Заметив, что девочка хочет закрыть израненное лицо ладонями, девушка поймала ее за запястье. «Я сейчас попробую кое-что сделать. Не двигайся и расслабь лицо». Девочка послушно замерла, но остановить текущие слезы не смогла. Вика применила очищающие талисманы, чтобы было лучше видно травмы, а потом воспользовалась исцеляющим зельем из данжей. Его можно было как употреблять внутрь, так и наносить на раны. Поэтому она сделала и то, и другое. К счастью, оказалось, что зелье действует и на других людей, а не только на тех, кто связан с системой. Порезы затянулись моментально, не оставив после себя и следа. «Готово!» Вика улыбнулась и достала из инвентаря зеркальце и передала девочке. «Посмотри сама». Та сначала не хотела видеть свое отражение, но потом все-таки подалась на уговоры учителя и ахнула, увидев, что ее лицо снова в порядке. Теперь плакать она начала уже от счастья, и девушка понятия не имела, что с этим делать. Она даже в прошлой жизни глупо себя чувствовала, когда при ней кто-то начинал рыдать, а теперь все стало только хуже. Раз она теперь вроде как мужчина, то должна как-то по-особенному реагировать на женские слезы. Немного неловко погладив ученицу по голове, Вика как раз раздумывала, чего бы такого сказать, но ее отвлекли странные звуки.